Глава 5. «А вы можете привезти вот эту в детский центр?» — обратилась я к продавцу, как только тот отпустил очередного покупателя. Я все утро бродила по большому елочному рынку в поисках идеального дерева для нашего спектакля. А когда наконец-то выбрала ту ель, что запала мне в душу, высокую, пушистую и просто невероятно пахнущую, поняла, что она не только не поместится в мою машину, но и что сама я ее ни за что не подниму. «Прости, Хейли», — пожилой мистер Рочестер с сожалением развел руками, «но мой сын заболел и прислал вместо себя моих внуков. Прав у мальчишек нет, а я не могу оставить их здесь одних. Мне жаль, но, возможно, ты сможешь подобрать что-то поменьше». «Тогда ее не будет видно из зрительного зала». Удрученно вздохнув, я все равно побрела обратно в дебри елок. Выбора-то у меня особо не было. Мистер Рочестер и так приходил мне на помощь, каждый год привозя выбранное мной дерево. Доставка в список их услуг не входила. В этом году придется выкручиваться самой. «Мне все больше кажется, что я вернулся в Честервиль только чтобы спасать тебя. Передо мной, как из-под земли, возник Даррен, и я в недоумении нахмурилась. Что, прости? Я слышал ваш разговор с Фрэнком, и так уж и быть, готов поработать грузчиком и доставщиком. С чего вдруг такая доброта? Я с подозрением прищурилась. А ты за 4 года так и не привыкла, что в маленьких городках все друг другу помогают. И снова... этот надменно-покровительственный взгляд, от которого мне захотелось хорошенько его стукнуть. И почему я так реагировала на него? Ведь всегда считала себя спокойной и уравновешенной. Но этот мужчина заставлял меня взбеситься или вспыхнуть в раздражении в считанные секунды. Да еще и, похоже, наводил про меня справки, раз знал, как давно я переехала. Хотя это не мудрено. Наверняка Бриджит сама ему все выложила как на духу. Я просто не люблю обременять других своими проблемами. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, произнесла я. Но если ты действительно хочешь помочь, я буду очень благодарна. Дети мечтали об огромной елке. Знаю, Лорен мне все уши прожужжала о том, как это будет красиво. Мэгги всегда ставит маленькую дома. Вот она и... Даррен неопределенно пожал плечами, не закончив предложение, и повел рукой вдоль прохода. «Показывай, какую ты выбрала». Через полчаса мы уже затаскивали поистине огромную ель в зрительный зал, и я не могла не улыбаться. Не только сейчас, предвкушая восторг детей, но и всю дорогу до центра, пока ехала в своей машине позади его пикапа, из багажника которого мне весело махала зеленая игольчатая макушка. Когда же мы установили елку на сцене, я готова была пуститься в пляс от восторга. Это было именно то, что я и хотела, то, как я видела это, продумывая декорации к спектаклю. «Спасибо». С искренним восхищением выдохнула я, повернувшись к Даррену, и тот сдержанно кивнул, вытаскивая несколько застрявших иголок из пушистого воротника своей дутой куртки. «Нет, правда. Не знаю, что бы я без тебя делала. Довольствовалась бы той, что смогла утащить», — фыркнул Даррен, направившись к лестнице, но остановился, как и я, застигнутый врасплох, визгами влетевших в зал детей, тут же кинувшихся на сцену. «Какая она красивая! И такая высоченная! А у нас хватит игрушек? А как мы достанем до верха?» Сыпалась со всех сторон, и я до краев наполнялась этими живыми и непосредственными эмоциями, в который раз вспоминая, зачем всем этим занималась. Ради таких вот моментов безграничного счастья от простых вещей. «Дядя Дар, и ты здесь!» — раздался высокий голосок Лорен, когда общий шум постепенно начал стихать. «Ты тоже будешь наряжать с нами елку? Как здорово!» «Я? Нет, вообще-то нет». Даррен сконфуженно поджал губы. «Я всего лишь помог мисс Уайт принести ее сюда и уже ухожу». «Ну нет!» – законючила Лорен, хватая его за руку. «Ты должен помочь нам с игрушками. Как мы без тебя повесим ангела на макушку? У нас есть стремянка». Ободряюще улыбнулась я девочке. «Так что если твой дядя занят, мы можем его отпустить». «Но...» На секунду замявшись, я посмотрела на Даррена. «Мы будем рады, если он захочет остаться. Часть игрушек мы будем делать сами. И это должно быть интересно. Почему-то мне казалось, что так будет правильно, что ему просто катастрофически необходимо остаться. Для него же самого. И откуда только в моей голове возникли эти мысли?» Даррен оглянулся к выходу, словно жалея, что не успел вовремя сбежать. Потом на племянницу, которая казалась особенно крошечной рядом с ним. И в конце концов снисходительно кивнул, будто делая нам всем одолжение. «Ладно, наверное, вам и правда не помешает моя помощь». Лорен радостно кинулась обнимать его ноги, а я переключила свое внимание на коробки с игрушками, стоящие неподалеку от елки, пряча от Даррена лицо, которое сейчас наверняка пылало красными щеками. Ведь я тоже была довольна тем, что он согласился. В течение следующих 2 часов мы все вместе украшали елку, а я не могла не подглядывать тайком за Дарреном. Уж слишком менялся он рядом с детьми, поднимая на руках то одного, то другого, позволяя им вешать шары туда, куда тем хотелось. И вскоре елка буквально искрилась гирляндами и разноцветными бликами, превратившись в произведение детского искусства. Когда же коробки опустели, я отправила детей к нескольким раскладным столам, которые установила здесь еще вчера, и на которых разложила различные ленточки, бусинки, баночки с блестками и заготовки для самодельных елочных игрушек. «Ты каждый год устраиваешь им такой праздник», — тихо хмыкнул Даррен, пока мои юные мастера рассаживались за столы. «Да, но всегда стараюсь придумать что-то новое, порадовать их, не только в Рождество». «Это здорово! Ты молодец!» Я удивленно моргнула. Слышать от него похвалу было удивительно. Мне даже показалось, что Даррен стал мягче. Его лицо, интонации, голос. В моем детстве такого не было. Мы болтались по улицам. Задумчиво протянул он, наблюдая, как дети увлеченно мастерят свои поделки. Центр открыли 7 лет назад, но миссис Пауэлл было тяжело самой его тянуть. Когда я приехала, тут практически ничего не проводилось. А потом подтянулось еще несколько мамочек, которые увидели, что детям это действительно нравится. «Значит, это ты вдохнула в это место новую жизнь?» Я поежилась, восприняв это как очередную издевку. Но тут же поняла, что нет. Это было сказано вполне дружелюбно, без какого-либо скрытого подтекста, и кивнула. «Наверное, можно и так сказать». И я рада, что дети ходят сюда с удовольствием. Не у всех родителей есть возможность уделять им много времени. Или желание, мне ли не знать. И хоть Даррен остался все таким же отстраненно расслабленным, я уловила горечь и скрытую обиду в его словах. Но не успела ничего спросить, как его позвала Лорен с просьбой помочь ей с ленточкой для ее готовой игрушки. Стоит ли говорить, что это выглядело не только забавно, но и очень мило, когда, присев на стул, Даррен неуклюже попытался завязать крупными пальцами крохотный бантик. Вряд ли он вообще когда-то делал что-то подобное. Но разве он мог признать, что у него что-то не получается, и попросить помощи, когда, судя по всему, привык помогать всем сам? И я уже собиралась спасать его, но в конце концов он справился. И несмотря на то, что получилось кривовато, Лорен, сидящая у него на коленях, была довольна. а остальные дети уже занимали очередь к нему, заканчивая свои игрушки. Заполучив нового старшего друга, о моем существовании они и вовсе забыли, позволив мне сделать несколько снимков, из которых после Рождества я планировала собрать небольшую выставку о мероприятиях и жизни центра за прошедший год.